Я ухожу от пули, делаю отчаянный рывок. Я снова живой на выжженном теле Крыма. И вырастают вместо крыльев тревог за моей человечьей спиной надежды крылья. Васильками над бруствером, уцелевшими от огня, склонившимися над выжившим отделением, жизнь моя довоенная разглядывает меня с удивлением. До первой пули я хвастал, чего не могу посметь, до первой пули врал я напропалую, но свистнула первая пуля, кого-то накрыла смерть, а я приготовился пулю отбить вторую. Ребята, когда нас выплеснет из окопа четкий приказ, не растопчите этих цветов наступления. Пусть синими их глазами глядит на нас идущее за нами поколение.